Два часа спустя. Промзона дома на холме. Полуафриканки сновали вокруг бани, как черти в пекле в разгар аврала. Топка, в которой постоянно поддерживали огонь ради того, чтобы после грязной работы на стройке или кирпичном заводе люди могли ополоснуться и привести в порядок свою одежду, на этот раз пылала, как в полный банный день. А в самой бане было жарко, как в преддверии ада. Так было потому, что процедура условной смерти, обязательная в процессе смены идентификации, требовала большого количества горячей воды и мыла. Кроме того, немаловажным был психологический эффект от сочетания горячей воды, пара и березовых веников. Недаром же средневековые монахи из Европы, побывав в русской бане, были свято уверены, что именно таким образом ортодоксальные фанатики умерщвляют свою плоть. Помимо бани, полуафриканки растопили очаги, также и в оставленных было казарме и семейном общежитии, так как там планировалось поселить пленных волчиц на период перевоспитания. И пусть плотность населения в таком случае окажется достаточно высокой, но все же места должно хватить всем. Правда, совсем маленьких детей, тех, кто не дорос до тележной чеки, было решено сразу забрать в племя огня и передать для воспитания в семьи вождей. А дети постарше должны были жить своего рода интернатом. То, что у детей при этом были настоящие живые матери, никого на самом деле не волновало. Обычай усыновления в этих племенах священен, и чужак, принятый в клан или племя согласно этому обряду, становится в нем по-настоящему своим. Шаману Петровичу было откровенно жаль пышных и длинных, у кого-то соломенных, у кого-то рыжеватых волос женщин из клана Волка. Но если подумать о том, сколько среди этих волос зловредных насекомых, допущение приноса в племя огня насекомых – это одно из тягчайших преступлений, которые только можно совершить в такой ситуации. Также стоило подумать и о плетеных вшах, которые с древнейших времен сопровождают человечество на его пути к цивилизации. Однако главной в этом мероприятии была все же переидентификация личностей, а избавление от насекомых проходило по статье «Дополнительные услуги». Кроме того, ритуал очищения был несколько упрощен, ибо волчицы все же принадлежали к клану грабителей, а не людоедов. А еще потому, что поздней осенью у нас не было возможности одеть с нуля 150 взрослых женщин и подростков и почти 100 детей. И хоть сами женщины и дети клана Волка и не чувствовали себя такими виноватыми, как полуафриканки 4 месяца назад, но все равно они были крайне унылыми и подавленными. Еще бы. Их клан, считавшийся самым могущественным и сильным из тех, что обитали в долине Гароны и Дордони, был разгромлен, уничтожен, стерт в прах, а сами они осиротели и подпали под власть чужаков. Эти чужаки были настолько безжалостны, что приказали убить всех до единого, кто поднял на них оружие. Ходили среди первобытных кланов истории, веками передававшиеся в устных преданиях из поколения в поколение, о том, как группы бродячих охотников-мужчин нападали на чужие кланы, оставляя в живых только молодых девушек, еще не знавших мужа, которых брали себе в жены. Но тут было совсем другое дело. Женщин в этом клане хватало, и более того, они представляли в нем подавляющее большинство, деля между собой очень небольшое количество мужчин. Зачем им еще волчицы вместе с их детьми? Тем временем шаман Петрович готовился к обряду, а в голове у него боролись между собой два человека, два внутренних «я». Одно «я», оптимистичное, говорило, что он, шаман Петрович, все делает правильно, что только так можно создать великий народ, что чем дальше, тем больше им нужны будут рабочие руки и носители генетического разнообразия. А эти волчицы, по крайней мере, рожденные в клане девушки, больше напоминают европейцев будущего, чем белокожие австралоиды-кроманьонцы, представленные в племени огня бывшими ланями. Примечание. Мутации, сформировавшие современный европейский облик, произошли примерно 40-36 тысяч лет назад. При этом белая кожа, рыжие или светлые волосы появились значительно раньше, примерно 65-55 тысяч лет назад, когда закончился предпоследний ледниковый максимум, и предки будущих европейцев, в момент ледникового максимума, отсидевшиеся в Закавказье, двинулись осваивать свою новую родину. Возможно, что именно члены клана волков и были первыми европейцами современного нам облика. Позже этот облик, как более приспособленный к холодному климату, за счет генетического дрейфа распространился на народы, которые мы считаем европейскими. Но Сергея Петровича все это не волновало. Широкая переносица, вздернутый курносый нос, высокие скулы и курчавые светлые волосы женщин из клана Лани, а также смуглая кофейная кожа и черные курчавые волосы полуафриканок вождям племени огня были теперь даже более милы, чем привычный европейский облик волчиц. Лани и полуафриканки были своими, родными и близкими, а волчицы пока чужими. При этом другое, пессимистическое «я» Сергея Петровича, признавая все аргументы первого, оптимистического, хваталось за голову и в ужасе закатывало глаза с вопросом: «Как мы вообще все это будем осеменять, товарищи? Своих девок буквально девать некуда, а тут еще и эти, числом в 3 раза больше, караул! Тут даже не 3 жены выходят, не 5 и не 8, а как минимум по 20 штук на одно мужское рыло! Кошмар! Хоть стой, хоть падай! Целый взвод жен! Равняйсь! Смирно! На первый-второй рассчитайсь! В постель! Шагом марш!» Первое «я», то, которое оптимистичное, при этом возражало, что распространять среди местных гены человека цивилизованно все одно надо, и кто же займется этим, если не мы? Тем более, убив мужчин и подростков клана Волка, на что они имели полное право, как обороняющаяся страна, вожди племени огня просто обязаны были взять на попечение их жен и детей, иначе в глазах местных, полуафриканки не в счет, это будет выглядеть уже не как самооборона, а как полный беспредел. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И пришло Петровичу время приступить к очищающему обряду. В первую очередь от взрослых женщин, собранных за столовой, отделили детей, которых женщины и девочки-подростки бывшего клана Лани раздевали и стригли наголо. Затем их одежду обрабатывали настойкой чимерицы и относили в сушилку для дерева, из которой устроили прожарочную. А самих малышей мыли в бане. Потом тех, кто был назначен к усыновлению, забирали их новые родители, а остальных ребятишек постарше отводили в бывшее общежитие, где размещали по 10-12 человек в комнате. Вожатыми к ним были назначены самые добрые и самые ответственные девочки-подростки из бывшего клана Лани. Вой при этом со стороны мамаш-волчиц, правда, стоял такой, что, казалось, детей забирают исключительно для того, чтобы съесть, хотя Фера на чистейшем кроманьонском языке объяснила им, что ничего страшного с детьми не произойдет, и что им, членам клана, задумавшего грабительский поход, чтобы взять то, что им не принадлежит, лучше бы подумать о своей собственной судьбе. Но вот дети закончились, и настала очередь подростков и взрослых. Вот тут уже было над чем работать, потому что, в отличие от детей, эти люди вполне осознавали свои побуждения и одобряли действия руководства своего бывшего клана, пока они шли им на пользу. Первыми обработки подверглись мальчики-подростки в возрасте примерно от 10 до 13 лет, которые не имели в руках оружия и вследствие этого сохранили свои жизни. Их заставляли раздеваться догола под мелким моросящим дождем, одежду отправляли на прожарку, а самих обстригали наголо. Далее Сергей Петрович плашмя проводил им ножом по горлу, а потом по губам, после чего пацанов отправляли в баню, где 4 взрослых полуафриканки мучили их веником, паром и горячей водой, а оттуда в казарму, которую охраняли вооруженные своими дубинками полуафриканки, контролировавшие процесс переидентификации взрослых. Инструкции полуафриканкам были даны самые жесткие, и любое сопротивление подавлялось беспощадно. Так, например, уже почти взрослый мальчик, решивший сопротивляться своей стрижке наголо, получил удар дубинкой по голове от Таэте Тани, супруги Сергея-младшего, который по несчастной случайности стал для него последним. Значит, решили все, такова была его судьба. Вскоре голова этого несчастного заняла свое законное место в чистоколе смерти на берегу, а процедура переидентификации продолжилась своим чередом. После мальчиков под ножницы Дары и Мары, которые стригли, менялись по очереди, попали девочки-подростки, и ни одна из них даже не вздумала сопротивляться. А за ними пошли и взрослые женщины. К вечеру, когда вся казарма оказалась битком набитой голыми женщинами и девушками, из прожарки стали доставать и заносить в казарму штаны, парки и мокасины, которые их хозяйкам еще требовалось смазать свиным и оленьим жиром, а потом как следует размять. Ночь вчерашним волчицам предстояло провести в казарме на голодный желудок, после чего с утра у них должна была начаться совершенно новая жизнь. И по истечении периода искупления, который может быть сокращен ввиду хорошего поведения и ударного труда, все они имели шанс влиться в ряды нового племени. Тогда же и там же Люси де Аркур, бывший педагог и пока еще убежденная радикальная феминистка. Как оказалось, зря я паниковала насчет всеобщей мобилизации. Про меня никто даже не вспомнил. И вообще, внимательно понаблюдав, я с облегчением поняла, что воевать никого не принуждали. Женщины сами рвались в бой. Они воспринимали предстоящую битву как развлечение, пусть даже и опасное. Они были возбуждены, но никак не напуганы. Почему-то, глядя на них, таких уверенных в себе, деловитых и явно настроенных на победу, я испытала нечто вроде стыда, что вот никто не впадает в панику и не трясется от страха. Лишь я одна накручиваю себя и бледнею перед лицом опасности. Я постаралась успокоиться, проведя для себя нечто вроде медитации с закрытыми глазами. Здесь я частенько стала это практиковать, чем, конечно же, вызывало еще больше насмешливо-снисходительных взглядов. Наверное, со стороны казалось, что у меня появляются психические отклонения. Мой ум, склонный все анализировать, пропуская через призму феминизма, работал на полных оборотах, пытаясь примирить мои убеждения с реальностью. Как стройно и логично укладывались мои идеи в действительность там, в нашем мире. Все было просто и понятно, как дважды два. Вот это истина, а это ложь. Это белое, а это черное. Но я никогда, никогда не пыталась посмотреть на жизнь под другим углом. А, наверное, стоило бы. Тогда бы мне не пришлось так страдать в полном одиночестве, всеми избегаемой. Лучше бы мне иметь чистый и доверчивый, гибкий и податливый, как у моих бывших учеников, разум. Тогда мне было бы легче принять эту реальность, которая сейчас меня убивает, а их, наоборот, бодрит. Мне кажется, что я знаю истину, а остальные нет. Но разве это делает меня счастливее здесь, в этом мире, на этой юной земле, среди детей природы и суровых русских? Мои идеи гендерного равенства выглядят смешно и жалко, и никто не воспринимает меня всерьез. Но я знаю, что в моих идеях нет ничего дурного или неправильного. Но почему же, когда я пытаюсь применить их к происходящему, у меня создается стойкое ощущение, что что-то не так с самими идеями? Надеюсь, мне удастся во всем этом разобраться, и в один прекрасный день я обрету гармонию в душе, которая, как известно, не должна зависеть от обстоятельств. Пока же я буду наблюдать. Итак, подготовка к предстоящему сражению протекала в деловито-спокойной обстановке. Вожди отдавали распоряжения, заряжали свое оружие, о чем-то невозмутимо совещались. Поначалу я не собиралась наблюдать это столкновение, а отсидеться где-нибудь в уголке. Но отчего-то вдруг почувствовала нечто сродни так называемому «чувству локтя», и желание увидеть все своими глазами. И я присоединилась к наблюдателям, число которых составляли в основном дети, женщины на сносях и, за исключением нескольких человек, мои бывшие ученики. И вот, наконец, то, к чему так тщательно готовились, свершилось. Странно было наблюдать происходящее. Казалось, словно я нахожусь в 3D-кинотеатре и смотрю кино. Мне даже приходилось время от времени напоминать себе, что все это — реальность, а не спецэффекты, что эти ужасные раскрашенные дикари — настоящие, и они действительно нападают на нас. То, что происходило на моих глазах, собственно, даже боем трудно было назвать. Наши, несмотря на то, что противник превосходил количеством, ликвидировали угрозу в самом начале при помощи хитрости и огнестрельного оружия. Надо отдать им должное. Благодаря продуманности действий и изобретательности враждебный клан не успел нанести нам практически никакого вреда. Но я имела блестящую возможность убедиться, какое уродливое явление — война. Я увидела жестокость, возведенную в ранг необходимости. Я слышала предсмертные стоны. Я ощущала доносимый ветром сладковатый запах крови. Наблюдая это сражение широко открытыми глазами, я поняла, что имею весьма неустойчивую психику, и этот вывод меня не порадовал. Я буквально заставила себя досмотреть до конца. Все мое существо противилось и возмущалось, когда свирепые темнокожие дикарки стали добивать раненых врагов огромными дубинками. Я слышала, как лопаются кости черепа, и меня от этого корежило и передергивало, а другие дикарки в это время стреляли из своих луков в спины отступающим. Увиденное явилось для меня настоящим шоком, но это был еще не конец. Борясь с приступами тошноты, я смотрела, как русские стреляют в выбегающих женщин и детей. Я хотела крикнуть «Остановитесь!», но из горла вырывался лишь тихий нечленораздельный писк. В то же время от меня не ускользнула реакция остальных наблюдателей, что стояли рядом со мной. Похоже, никто не разделял моих эмоций. Словно толпа футбольных фанатов, они с интересом смотрели на столкновение. На их лицах было написано «возбуждение». Охваченные азартом, криками, они подбадривали своих, бурно жестикулировали и живо обсуждали происходящее между собой. Что дикари, что французы, все они вели себя одинаково, разве что в моих бывших учениках ощущалась некоторая нервозность. Ни сочувствия, ни сопереживания, ни протеста. Да, горько подумал я, человеку понадобилось века, чтобы выйти на высокий духовный уровень и пара месяцев, чтобы утратить все приобретенное. А вот то, что произошло дальше, я не могла предположить даже в страшном сне. Настолько это было кошмарно, абсурдно и сюрреалистично. Дикари, победно улыбаясь, стали деловито отрезать трупам головы своими жуткими ножами. И эти кошмарные трофеи они насаживали на копья и втыкали эти копья вдоль берега. И все это творилось под благосклонными взглядами вождей. От многочисленного вражеского племени осталось не так уж много, около 200, только женщины и дети, которых каким-то чудом не пристрелили. Уж не знаю, зачем их оставили в живых, едва ли я когда-нибудь постигну помыслы этих сумасшедших русских варваров. Некоторые из пленных были ранены, и теперь они жалобно подвывали и стонали. Но кульминацией этого момента стало еще одно событие. Из толпы был вытащен мальчик лет 12, по виду местный. Почему-то все были злы на этого несчастного перепуганного ребенка. Его визжащего и отчаянно сопротивляющегося чернокожие дикарки грубо волокли к небольшому плоскому пятачку земли, на котором собрались вожди, а я в это время с безмолвной мольбой переводила взгляд с одного русского вождя на другого, но видела в их глазах лишь холод, равнодушие и осуждение по отношению к этому мальчику. Вот один из них едва заметно кивнул, и одна из женщин, преспокойно, не изменившись в лице, отсекла ребенку голову своим мачете. Минута, и голова мальчика пополнила собой ужасный чистокол, а тело его, подобно телам остальных убитых, было раздето догола и брошено в реку. Увидев это, я покачнулась и рухнула в обморок, словно типичная, так презираемая мною, слабая женщина. Очнувшись, я увидела, что надо мной хлопочет Ольга, а остальные смотрят на меня. Одни с тревогой и любопытством, а другие, в общем-то, равнодушно. Мне было очень стыдно за этот обморок, и я поняла, что дальше так продолжаться не может. Во мне накопилось столько напряжения, что я боялась непроизвольно взорваться. Неприятие, непонимание мешали мне адаптироваться в этом обществе. Я ломала голову, но не видела решения этой проблемы. Мне казалось, что у меня один выход — просто перестать существовать. Это лучше, чем прожить остаток жизни в мире жестокости и абсурда. Но я слишком малодушна, чтобы покончить с собой. Кроме того, подобный выход из ситуации претил всем моим убеждениям. Что же делать? К моим мучительным раздумьям присоединялась настоятельная потребность ощутить рядом хоть какое-нибудь живое существо, которое могло бы меня утешить. Убедившись, что со мной все в порядке, все разошлись по своим делам. Я встала, осмотрелась вокруг и увидела, что возле тех домов, в которых мы жили до того, как переехали в большой дом, творится какая-то приподнятая суета. Наши дикарки младших возрастов, и черненькие, и беленькие, сновали туда-сюда с поручениями, топилась баня, а также печи в казарме и общежитии. Да так, что из труб валили столбы белого дыма с искрами, а Петрович отдавал своим помощникам какие-то указания. Спросив у Ольги, что там происходит, я получил ответ, что вожди решили принять женщин и детей побежденных дикарей в наше племя. Она сказала, что это делается для того, чтобы не дать этим несчастным умереть с голоду, так как их мужчины убиты, и некому стало добывать для них еду. Что ж, вот он, наглядный пример того, как мужчины ставят женщин в зависимость от себя, веками и тысячелетиями насаждая в их головах убеждение, что без мужчин они ничего из себя не представляют. А ведь если бы эти невежественные дикарки задумались о том, что они ничуть не хуже мужчин могут справляться с добычей пищи, они сами могли бы выжить, и тогда им не пришлось бы зависеть от чужого племени. Хотя какие из них добыватели? Они же почти все с маленькими детьми. Как же они их бросят ради охоты? Тут опять постарались мужчины. В постоянном стремлении закрепить и усилить свое гендерное превосходство, они внушили этим женщинам, что нужно рожать как можно больше, что это их главная обязанность, что они не могут выбирать собственное поприще. Несчастные первобытные женщины. Никто здесь не борется за их права, и оттого у них жалкая, беспросветная полурабская жизнь. И вдруг в моей голове что-то щелкнуло. Стоп! А я? Ведь я ничем не отличаюсь от этих женщин по своему положению. Все достижения феминизма здесь не имеют абсолютно никакой цены. Ведь права за борьба женщин еще далеко, за тысячелетия впереди. И я, увы, ничего не в силах изменить сейчас. Не в силах, потому что я одна. Моя жизненная позиция стоит наперекор убеждениям всех остальных. Но все остальные более-менее довольны. Одна я несчастна. Наверное, мне стоит смириться. Другого варианта нет. Наверное, мне стоит, наконец, начать думать позитивно и постараться увидеть хоть что-то хорошее вокруг себя. Ну вот, например, просто справедливости ради, исходя из своих наблюдений, не могу не отметить, что наши вожди трудятся не меньше, а даже больше своих подопечных, и при этом едят то же, что и другие члены племени, и живут в таких же условиях. Это так, но неужели же я начинаю испытывать к ним что-то вроде уважения? Не может быть. Наверное, здесь, где у меня нет ни одного единомышленника, мои мысли стали несколько извращаться. И вот я уже готова зауважать этих русских, этих угнетателей женщин, этих самодовольных обладателей мужских половых органов. Нет, не бывать этому. Они могут запудрить мозг своим затюканным женщинам и темным дикаркам, но только не мне. Меня им не обмануть. Хотя и признаю, что они не такие ужасные и отвратительные, как показалось мне вначале. Пока я размышляла, в общей суете нашлась работа и мне. Ольга, раздуваясь от осознания своего превосходства, вручила мне веник из прутьев и вместе с другими нашими девочками послала подметать пол в нашей бывшей казарме. Она только и ищет повод, как бы меня лишний раз унизить. Мысленно отхлестав Слепцову этим самым веником по шее, я поплелась исполнять свою повинность наравне с бывшими своими ученицами. Ну что ж, по крайней мере, меня не заставили чистить сортиры. Пару часов спустя я в числе остальных членов племени наблюдала, как священно действует Петрович, совершая некий шаманский обряд. В ходе обряда помощницы шамана торжественно раздевали догола женщин и детей побежденного племени, причем делалось это на холодном ветру и под мелким дождем. Потом им обстригали волосы во всех местах, и Петрович зачем-то проводил этим женщинам, обнаженным, обстриженным наголо и дрожащим от холода, плоской стороной ножа сперва по шее, потом по губам, отчего каждый раз неприятный холодок пробегал по моей спине. Было во всем этом что-то глубоко чуждое мне. Противницы всякого рода обрядов, которые, как известно, тоже являются не более чем хитрым инструментом подавления и подчинения. После этого обряда сами женщины отправлялись в баню, а их одежду уносили на прожарку от плотяных вшей в жаркое место, где до этого сушили бревна для стройки. При мысли о насекомых, которые обычно паразитируют на людях из самых нижних слоев, дрожь омерзения прошла по моему телу. «Да неужели у всей этой толпы насекомые?» А вслед за этой мыслью подумалось и о других паразитах, от которых так просто не избавиться, о глистах и им подобных, включая возбудителей опасных инфекций. Кто знает, каких мерзких микроскопических тварей носят в себе эти грязные дикари, не имеющие представления о правилах гигиены. Мое богатое воображение уже рисовало картины страшных эпидемий, которые выкосят племя огня за несколько дней. И настолько яркими были эти картины, что ком подступил к моему горлу, и тошнотворный ужас от предчувствия грядущих бед едва не заставил меня снова потерять сознание. Но я усилием воли взяла себя в руки. Мне хотелось верить, что и Петрович, как вождь и духовный лидер нашего племени, и мадам Витальевна, как медицинский работник, знают, что делают, ведь они уже приняли к себе две группы дикарок и вымуштровали их так, что от цивилизованных людей их отличает только одежда, в которой отсутствует хоть малейший клочок тканного материала. По крайней мере, ментальные различия не бросаются в глаза. Все они чистые и регулярно моющиеся, и от них, хоть от темненьких, хоть от светленьких, всегда приятно пахнет, а не воняет козлом, как от некоторых вроде бы цивилизованных людей у нас там, во Франции. Мадам Витальевна, она же яркая фанатка гигиены, и чистота тела является ее религией, а гигиена — ее богом. Не завидую я этим дикаркам, если они вздумают поступать согласно своим прежним привычкам, потому что гнев мадам Витальевны, называемой здесь «мудрой женщиной», будет тогда ужасен. Я смотрела на этих дикарей, стараясь абстрагироваться, и отчего-то вспомнились толпы беженцев, наводнивших Европу за последнее время благодаря политике Евросоюза. С одной стороны, процедура обработки беженцев не включала в себя таких унижающих человеческое достоинство вещей, как раздевание догола перед всеми, публичную стрижку налысо во всех местах и обряд уголовной смерти и возрождения к жизни. Все там у нас в Евросоюзе было цивильно, аккуратно и толерантно. Все проникнуто уважением к правам человека. С другой стороны, нашим чиновникам там, в Евросоюзе, было на самом деле глубоко наплевать, что станет с этими беженцами потом, и относились они к ним как к бездушным животным или механизмам, на содержание которых выделены деньги, которые теперь требуется освоить. Потому-то те и не желали адаптироваться. И мне вдруг стало ясно, что в принципе отношение к нам, гражданам ЕС, было тоже чисто формальным и механическим, в то время как Петрович и другие вожди отнеслись к нам с искренним сочувствием и старались исправить те части нашей натуры, которые, по их мнению, не соответствовали местным условиям. Я говорю себе честно, иногда от действий этих русских мне было очень плохо, но я никогда при этом не чувствовала, что им на меня наплевать. Никогда! Точно так же по отношению к женщинам клана Волка и их детям было видно, что все члены племени Огня, от Петровича до самой последней девочки-мулатки, совершенно искренне переживают за женщин бывшего клана Волка и хотят, чтобы те как можно скорее отреклись от своей прежней грешной жизни и влились в наш большой и дружный коллектив. Тому же сопереживанию оказались подвержены и мои французы, которые еще совсем недавно страстно желали, чтобы этих людей убили, а теперь они бережно относят на руках чисто вымытых детей клана Волка в бывшее общежитие вождей, где те намеревались сделать что-то вроде детского приюта. Да, мысленно я одобряла эту процедуру очищения, зная, что по большей части и баня, И стрижка, и избавление одежды от насекомых делаются в целях гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. Но тем не менее, все это было ужасно изнурительно для человеческого достоинства женщин, которые подверглись этой процедуре. Но, видимо, по-другому было нельзя. Насколько я знаю, это не первый такой обряд для Петровича. И еще раньше, почти в самом начале, он уже очищал таким образом от скверны тех миленьких афро, которые составляют почти половину нашего племени. Они были, подумать только, людоедами. Но однако нет у вождей племени более преданных сторонников, чем эти шоколадно-смуглые женщины и девицы, готовые ради них и на тяжелый труд, и на опасную битву. Видимо, в ходе этого обряда Петрович делает какую-то психологическую установку этим дикарям с примитивными мозгами. Впрочем, так, вероятно, действуют все шаманы, колдуны и целители. Я вообще подозреваю, что этот Петрович не так прост, как хочет казаться. Наверное, такое сильное влияние на умы обусловлено хорошей подготовкой специалиста по психологическим техникам, гипноз, внушение и так далее. Что если все остальные просто находятся во внушении, и я одна невнушаемая, потому-то мне так плохо? Да ну, это просто мои фантазии. По крайней мере, очень на это надеюсь. 7 ноября первого года миссии, вторник, около 8 часов утра. Дом на холме. День 7 ноября, красный день календаря. Правда, эпическая победа над кланом волков случилась на день раньше, как и связанные с ней приятные и не очень хлопоты. Но последующий разбор полетов утомленные вожди решили отложить на завтра, по принципу «утро вечера мудренее». Масштаб событий лучше оценивать по прошествии некоторого времени и тогда же решать, кто виноват и что делать. А то сгоряча, сразу после битвы, можно принять такое неверное решение, за которое потом будет мучительно больно, очень и очень долго. И вот теперь, глядя на бестолково толкающихся под мелким моросящим дождем женщин и уцелевших подростков бывшего клана «Волка», не понимающих смысла мероприятия под названием «Зарядка», вожди клана думали о том, какая пропасть, оказывается, отделяет этих новеньких подопечных от полуафриканок и бывших ланей, вот уже 4 месяца находящихся под их влиянием. Небо и земля. И хоть клан волков далеко не бедствовал, всегда имея свой кусок мяса с жиром, об этих женщинах и детях сказать такого было нельзя. Марина Витальевна нашла у них целую кучу обычно обостряющихся в холодный период хронических болезней, в основном связанных с неправильным питанием, жизнью в задымленной атмосфере чумов и пещер, тяжелым трудом и рукоприкладством со стороны их бывших мужей, братьев и отцов. По сравнению с ними сторожилки племени огня выглядели как воспитанники элитного интерната рядом с бомжами. Чистые, опрятные, они даже в это холодное и промозглое время года пахли здоровым вымытым телом, а не прогорклым запахом мертвого ежика. Кроме того, приняв в себя остатки разгромленного клана «Волка», племя огня увеличилось численно более чем в 3 раза, а это значило, что весь расчет по зимним пищевым запасам летит к черту. По расчетам Сергея Петровича, если они попробуют растянуть весь имеющийся запас картошки на 7 месяцев, то на одного человека в день будет приходиться не более 100 грамм, а то и меньше. Урожай, который еще недавно казался вождям вполне достаточным и даже избыточным, буквально в одно мгновение превратился в довольно малозначащий компонент обеспечения их продовольственной безопасности. Природа как бы говорила им: «А вам слабо добыть где-нибудь еще 15-20 тонн продовольствия, желательно высококалорийного, безопасного с точки зрения паразитов и такого, чтобы его было легко хранить?» «Да не вопрос», — ответили природе вожди. «Высококалорийное продовольствие вот-вот косяками поплывет вверх по течению. Да так плотно, что среди этих косяков будет стоять воткнутое весло. Местные бьют этого лосося острогами с мостков и лодок. У нас же для этого есть специальные сети, даже ни разу не использованные. Добыть можно хоть 1000 тонн, хоть 2000. Обработать эту рыбу при наличии почти 300 трудоспособных взрослых и 36 стальных ножей тоже вполне возможно. Вопрос только в сохранности конечного продукта. Самым известным и простым способом консервации рыбы и мяса является его засолка. При этом на 1 килограмм рыбного филе берется 100 грамм соли. При подсчете у вождей получилось, что для того, чтобы племя огня с гарантией пережило зимний сезон и обычную весеннюю бескормицу, необходимо добыть и законсервировать около 50 тонн рыбы в чистом весе, в смысле в филе. Никаких проблем в этом нет. Если подходить к задаче с точки зрения наличия рыболовных сетей, пригодных для потрошения стальных ножей, и людей, готовых работать этими ножами посменно хоть круглые сутки и при свете дня, и при электрических лампах. Но! На 50 тонн рыбы потребуется 5 тонн соли, при ее наличном остатке всего в 25 килограмм. Для местных соль – деликатес, вроде шоколадных конфет, и они то и дело тянут ее в рот. Но это к делу не относится. Поскольку без соли жизни нет не только на Марсе, еще при планировании экспедиции Сергей Петрович имел в виду несколько способов добычи ионы из окружающей среды. Поскольку организация выпаривания соли из морской воды требовала жаркой погоды и очень много времени, на ум ему пришел второй по доступности способ. «Надо брать отважный», — сказал он другим вождям. «Срочно приводить его в порядок, спускать на воду и отправляться по морю на юг, к устью реки Адур, где в районе Байоны на моих картах отмечено промышленное месторождение каменной соли. Кстати, как рассказали мне мои местные жены, обитающий там клан давно нашел это месторождение, сделал копанки и вовсю использует эту соль в некоем аналоге миновой торговли, в основном прося за нее каменные инструменты и орудия». Сергей Петрович помолчал, потом добавил. «Судя по описанию Феры, эти коренастые, круглоголовые и очень сильные люди с короткими руками и ногами и толстыми пальцами вполне могут оказаться, к примеру, не нашими предками, а неандертальцами, северная граница расположения которых в настоящее время как раз должна проходить по предгорьям Пиреней. Не знаю, сможем ли мы с ними договориться, и вообще, поймут ли они нашу штатную переводчицу Дару». «Ерунда», — сказал Андрей Викторович. «Небось, будут не страшнее волков. Прибудем и разберемся на месте». «Нет», — сказал Сергей Петрович. «За солью отправлюсь я один. Ты, Викторович, должен остаться здесь и организовать процесс добычи рыбы. Игоревич займется копчением и вялением, пока без соли. А Витальевна при вашей поддержке будет командовать всей этой бабской дивизией». «Ладно, Петрович», — махнул рукой Андрей Викторович, — «пусть будет так, но только ты там будь поосторожней и не подставляйся. Кстати, кого возьмешь с собой и кто тогда, собственно, останется здесь с нами?» «С собой», — ответил Петрович, — «возьму свое семейство. Лялю в качестве старшего помощника, Дару в качестве переводчика и трех своих полуафриканских жен в качестве матросов, а также трех полуафриканских же самых старших девочек-подростков в качестве юнг». «Возьми Серегу-младшего», — предложил Андрей Викторович. «Что-то в последнее время парень расслабился и размяк. Кстати, почему ты берешь с собой именно полуафриканок, а не ланей?» «Есть в них что-то такое морское», — покрутил пальцем в воздухе Сергей Петрович. «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что люди из них или родственного им племени были предками-полинезийцами, канаками и прочим людоедом и мореходом Южных морей. Кроме того, их собственные предки явно попали сюда из Африки, не топая по берегу вокруг Средиземного моря, а как-то напрямую, что требует продолжительного плавания, ибо Пиренейский полуостров сейчас населен неандертальцами, которые вряд ли приветливо относятся к чужакам. Что касается Сереги, то взять его можно. Но захочет ли он сам разлучаться с Катькой, которая брюхата от него на последнем месяце, и из-за этого постоянно изводит его своими капризами?» «Захочет, не захочет», — проворчал Андрей Викторович. «Есть, знаешь ли, Петрович, в армии такие понятия, как приказ, дисциплина и стойкость перенесения лишений». «Но мы-то не в армии», — развел руками Сергей Петрович. «Но зато на тропе войны», — отпарировал Андрей Викторович. «Короче, бери Серегу с собой, а то я уже не могу постоянно видеть его кислую морду и слышать истеричные вопли его половины. Пока вы там ходите за солью, Надеюсь, Серегины жены Дита и Тата при поддержке Витальевны приведут Катьку во вполне приемлемое состояние». «Хорошо», — кивнул Сергей Петрович. «Тогда Лялю я оставлю здесь, а старшим помощником назначу Серегу. Пусть вспомнит, что такое ответственность и сжатый в руках штурвал. Я сейчас же начну подготовку отважного к походу. Загружу балласт, проверю машину и прочее. А вы пока обеспечьте его дровами, потому что ветра сейчас противные, и идти по большей части придется на моторе. Надо поторопиться, ибо время не ждет, и каждый час работает против нас». 10 ноября первого года миссии, пятница, 2 часа дня. Бискайский залив, река Адур, Коч Отважный. Как Сергею Петровичу не хотелось поскорее отправиться в плавание к устью реки Адур, но пришлось задержаться еще на сутки, ибо подготовить к походу корабль, уже вытащенный на берег и законсервированный на зиму, было непростым делом. В первую очередь в трюм требовалось загрузить камни в качестве балласта. В походе из Балтики в эти края его роль исполняли мешки с цементом и кровельное железо. После того, как была проверена целостность обшивки, оказавшаяся во вполне хорошем состоянии, коч спустили в ближнюю, ставшую снова полноводной, а затем, проверив работу мотора, стали грузить на борт дрова. Много дров. Весь путь на юг предстояло проходить в условиях господства противных ветров, и чтобы не тратить время на лавирование всю дорогу туда, Сергей Петрович собрался идти под мотором. Команда, как и планировалось, состояла из Сергея Петровича, Сергея-младшего, Дары в качестве переводчика, трех полуафриканок жен Сергея Петровича Алохи Анны, Вауле Вали, Орите Оли, двух полуафриканок жен Сергея-младшего Тайте Тани и Суиле Светы, Куйре Кире, и трех самых старших полуафриканских девочек-подростков Алите Алины, Салите Салины и Заиле Зоси. Последние, когда узнали, что их берут в самый настоящий морской поход, отметили это дело таким восторженным визгом, что в окнах большого дома завибрировали доставленные из будущего дефицитные стекла, покрытые специальной пластиковой бронепленкой. Попутно эти вопли переполошили несчастных французов, непривычных к такому выражению эмоций. А ведь только подумать, всего 5 месяцев назад эти девчонки были забитыми и озлобленными, обреченных на безвременную смерть существами, и только злостная коллизия вырвала их из спирали, ведущей к вымиранию, и сильным толчком отправила к счастливому будущему. Впрочем, юнги вахт не стояли, а были на подхвате удары, которая помимо переводов исполняла еще обязанности кока. Примечание. По данным археологов, такой народ африканского происхождения действительно жил на юге Франции 36 тысяч 40 тысяч лет назад, разделяя с кроманьонцами и частью неандертальцев культуру Шаттельперон. Но по данным генетиков, в число предков современного европейского человечества они не вошли. Остальные же полуафриканки стояли вахты в качестве матросов вместе со своими законными мужьями и полностью оправдали себя в этом качестве. На качающейся палубе Отважного все они чувствовали себя не менее уверенно, чем на твердой земле. Несмотря ни на какой дождь и холод, полуафриканки предпочитали ходить по палубе, сняв обувь своими босыми смуглыми ногами. Алохи Анна сказала, что так они чувствуют корабль, будто он живое существо, дышащее и ворочащееся у них под ногами. Малейшие изменения крена, силы и направления ветра, удара волны в корпус, увеличившаяся или уменьшавшаяся скорость — все это отмечалось чувствительными босоногими детекторами и тут же докладывалось стоящему на вахте рулевому. Потратив 7 и 8 число на сборы и выйдя из устья ближней 9 прямо с утра, примерно за 6 часов Сергей Петрович скатил Отважный вниз по течению Гароны до самого устья. Уже к 2 часам дня Отважный, обогнув мыс приветствия, вышел в Бискайский залив, повернув нос навстречу катящимся со стороны юго-запада непрерывным океанским валом. Неласков осенний Бискайский залив. Шквальный порывистый ветер несет заряды холодного дождя. Широкая размашистая океанская волна раз за разом накатывает со стороны правой скулы, из-за чего коч То взбирается в горку, подобно альпинисту, то скатывается в ложбинку между волнами, подобно горнолыжнику. И в этих условиях, когда и сам Сергей Петрович, и Сергей-младший держались только на силе воли, а Дара откровенно захворала морской болезнью, полуафриканки показали себя настоящими морскими волчицами. Как сказала Сергею Петровичу Алохианна, поход на Отважном был для них легкой прогулкой, ведь тут не надо было грести короткими веслами до изнеможения, и даже изнемогши все равно продолжать грести. Тут этим занимается мотор или парус, а вахтенным, рулевым и матросам остается только следить, все ли в порядке. Видимо, до своего падения в людоедство хаживали все-таки полуафриканцы на морского зверя по островам и островкам гораздо более мелкого, чем в наше время Средиземного моря. Хаживали далеко, ибо ближние угодья давно уже оскудели. Европейскую популяцию пингвинов так и вообще истребили под корень смуглые белозубые весельчаки с большими дубинами. Алохианне и Куире Кире Сергей Петрович даже несколько раз дал подержать штурвал. К самостоятельным вахтам допускать их было еще рано, потому что рулевой не только держит штурвал, но еще и контролирует положение стрелки компаса, показания лага и сонара. Но все равно, рука у женщины оказалась твердая, и курс они держали уверенно, даже не понимая показаний приборов, по одному только виду стрелки компаса. Потом невидимое за тучами солнце опустилось за горизонт, и наступила ночь. Но Отважный, ориентируясь по приборам, все шел и шел вперед, то взбираясь на гребень волны, то скатываясь с него. Потом, где-то уже полтретьего ночи, характер волнения изменился. Длинные океанские валы куда-то пропали, вместо них волна пошла короткая, злая и какая-то бестолковая. Теперь Отважный уже не катался на американских горках вверх-вниз, а шел под мотором напролом, ежеминутно получая весьма ощутимые шлепки в правую скулу. Это изменение обстановки говорило о том, что Отважный вошел в южную часть Бискайского залива, прикрытую от нагорных океанских ветров выступом Пиренейского полуострова. Рассвет Отважный встретил милях в пяти от берега, раскинувшегося по правому борту. Причем было видно, что впереди берег из равнинного становился гористым и сперва постепенно, а потом все круче и круче поворачивал к западу. К тому же прекратился дождь, и в разрывы облаков кое-где начало выглядывать солнце. Сверившись со своей картой, Сергей Петрович убедился, что устье реки Адур должно быть где-то здесь. Больше ему деваться некуда. И поэтому переложил штурвал на левый борт, разворачивая Отважный ближе к берегу. Между прочим, эту речку Адур удалось обнаружить случайно. По длинной полосе мутной заиленной воды, сносимой течением в океан, потому что непосредственно устье было прикрыто намытым течением длинным песчаным островом. И вообще, по гидрологии ничего общего с Гаронной. Сергею Петровичу преизрядно пришлось покрутить коч среди топких илистых мелей, прежде чем удалось войти в реку и двинуться вверх по течению. Поскольку ветер был попутный, Сергей Петрович приказал поднять парус и заглушить мотор, благо дров осталось меньше трети общего запаса. Но долго ли, коротко ли, но в 2 часа дня по правому борту Отважного на возвышающемся над рекой пригорке показалось стойбище. Причем составляли его не походные чумы-типи и не плетеные из прутьев и крытые шкурами шалаши-вигвамы, а несколько землянок, над кровлями которых поднимались тонкие струйки дыма. Дымил и одиночный костер, разведенный под навесом в центре поселения. Немного подумав, Сергей Петрович развернул коч к этому селению. По сведениям, полученным от его жен, как раз где-то здесь добывали каменную соль, которая потом, путем мен из рук в руки, в кожаных кисетах расходилась по всей Южной Франции. К тому же примерно тут должен был располагаться и городок Юр, в окрестностях которого на его карте из будущего отмечены месторождения каменной соли. Кстати, все это хорошо, но почему в селении не видно ни одного человека? Почему никто не выходит навстречу? То ли встретить хлебом солью, то ли прогнать прочь незваных гостей. В то же самое время в доме на холме и его окрестностях Люси Даркур, бывший педагог и пока еще убежденная радикальная феминистка, Вопли дикарок, раздавшиеся однажды вечером за перегородкой, изрядно напугали меня. Однако, прислушавшись, я поняла, что эти пронзительные звуки выражают совсем не ужас, а радость и восторг. Это бесхитростное ликование туземок заставило меня заботиться его причиной. Интересно было и моим бывшим ученикам, которые тоже это слышали, поскольку находились мы с ними в одной комнате. Вскоре интрига прояснилась. Оказалось, что Петрович собрался в морское путешествие. Его целью было добыть соль. И он объявил, что берет с собой кое-кого из юных африканских дикарок. Вот потому они и визжат так страстно и выразительно. Им выпала большая честь сопровождать своего вождя в его великих свершениях. Ведь то для них все равно, что божество. И далеко не каждому повезет приблизиться к своему божеству настолько, чтобы оказаться с ним в одной лодке, в буквальном смысле этого понятия. Ну, а я считаю, что Петрович просто сумасшедший. Собственно, я так считала всегда, и не только по отношению к нему, а вообще ко всем русским. Это ж надо отправиться в плавание по бурному в это время года Бискайскому заливу на утлой лодчонке. Примечание. Люси просто не знает, что эта утлая лодчонка была спроектирована для условий намного более суровых Белого и Баренцева морей, и что на таких вот корабликах, гораздо хуже сделанных и оборудованных, поморы бегали из Архангельска на Шпицберген и обратно, не говоря уже о морских походах к устьям Оби и Енисея. Но не отговаривать же мне его. Вот только погубит он не только себя, но и своих спутниц, этих несчастных девушек, которые даже не задумываются о том, что может с ними случиться в этом опасном путешествии. Главное, что эти девочки были избраны самим вождем для того, чтобы сопровождать его в дальнем и опасном походе. Им, наверное, и гибель ради своего обожаемого лидера будет в радость. Вот так гендерные предрассудки делают из женщин безвольных и инертных существ, неспособных думать, делать выводы и принимать решения. Но это дикарки, поэтому их поведение еще более-менее логично, ведь они выросли с сознанием мужского превосходства. Гораздо печальнее видеть подобное поведение у девушек, выросших в нашем мире, в 21 веке, как у тех русских девиц или некоторых наших француженок, что полностью приняли социальную роль, предписанную им мужчинами. Пусть та жизнь утрачена для меня навсегда. Я искренне надеюсь и всегда душой желаю, чтобы идеи феминизма и гендерного равенства победили в том мире, принеся, наконец, просветление и освобождение всем угнетенным женщинам. Хорошо было бы знать это наверняка, но, увы, мне этого не дано. И вообще, когда я начинаю об этом думать, то чувствую, как депрессия подкрадывается ко мне. А этого нельзя допустить. Нет, им меня не сломать. Я не поддамся. Люси Д'Аркур — сильная, зрелая, самодостаточная личность, и кучка дикарей и сумасшедших русских не в силах уничтожить ее силу духа и повергнуть в прах ее идеалы. Что же касается нашего жития, то из последних событий наиболее значительным стало то, что вверх по Гароне пошел лосось. Нет, не по 2-3 рыбки, как это было неделю назад, а огромными стаями. Я первый раз видела подобное зрелище, и, надо сказать, оно меня впечатлило. Лосось — весьма дорогая и очень вкусная рыба. И, конечно же, видеть, как он здесь просто кишмя кишит, было очень странно. Говорят, что в верховьях реки, где-нибудь у подножья Пиренеев, там, где величественная и могучая Гарона расправляется на мелкие, узкие и быстрые истоки, рыба в реке теснится так, что в ее стаю можно втыкать весло, и оно, продолжая стоять вертикально, будет двигаться вместе с рыбами вверх по течению. Врут, конечно, но очень поэтично врут. В наше время настоящий атлантический лосось, насколько мне помнится, остался только в бурных реках Канады, а в Европе его не видали, возможно, еще со времен Древнего Рима. Если у этих русских получится построить тут свою цивилизацию, то лосось в этих реках исчезнет и на этот раз, но на несколько десятков тысяч лет раньше, по причине варварской эксплуатации этого природного ресурса. Если местные бьют проходящую рыбу с мостков и лодок деревянными и костяными острогами, почти не нанося ущерб экосистеме водоема, то русские вытащили привезенные с собой из будущего сети из искусственного волокна и устроили лососю настоящее истребление. Сперва маленькая кожаная лодка, раньше принадлежавшая африканкам, завозила сеть подальше в реку, выставляя ее поперек течения. Потом, когда перед препятствием начинала скапливаться рыба, лодка совершала полукруг, возвращаясь к исходному месту. При этом в ловушке оказывалась тонна или две бьющейся рыбы в красном брачном наряде, после чего сеть начинали вытягивать всем племенем. В дело пошли даже племенные женщины клана Волка, которые добровольно, без всякого принуждения со стороны русских вождей или подчиненных им дикарок, включились в процесс, по-русски именуемый «путиной». Наверное, это по имени их обожаемого президента, который и придумал эту народную забаву. Эти несчастные женщины, оболваненные идеями гендерного превосходства, которые им вдалбливали эти отсталые русские, предпочли за счастье работать ради мужского благополучия до седьмого пота. Но если бы работать пришлось только им, меня, как всех остальных наших французов, оставшиеся с нами русские вожди, тоже принудили заниматься этим грязным и тяжелым трудом. Дело в том, что после того, как рыба была вытащена на берег, ее грузили на русский пикап, именуемый УАЗ, и везли наверх, к мастерским и прочим сооружениям, где под навесами были установлены грубо сколоченные дощатые столы. Примечание. Бывший склад-навес непросушенных пиломатериалов, предназначенный для стройки большого дома. На этих столах дикарки, специально отобранные за послушание и сообразительность партиями по два десятка человек, потрошили, отделяли икру, чистили и пластали на две половины красную рыбу. Вычищенных и разрезанных на две половины лососей девушки помоложе относили в отапливаемый сарай и развешивали там, в ужасной жаре, похожей на жар финской бани, на длинных веревках, протянутых из конца в конец этого сооружения. Как мне сказали, в этом сарае Петрович раньше сушил доски и брусья, предназначенные для стройки большого дома, а также собранные детьми по осенней поре грибы, а теперь вот он приходится для высушивания рыбы. И все бы хорошо, но только и меня тоже сочли годной для того, чтобы чистить и потрошить рыбу. И теперь я, посменно с еще двумя партиями несчастных, стою, согнувшись над дощатым столом, и совершаю однообразные движения ножом, превращая прекрасных серебристо-красных рыбин в пригодный для длительного хранения пищевой продукт. Пока длится моя двухчасовая смена, у меня ужасно затекает спина, замерзают руки, и я все время боюсь, что по неловкости вместо рыбины я полосну отточенным лезвием себя по ладони. Едва мы справляемся с одной партией рыбы, нам приносят новую, как будто эти сумасшедшие русские решили переловить всех лососей в Гароне. Я, конечно, понимаю, что то, что мы взяли, это капля в море и никак не отразится на воспроизводстве этой рыбы, но воображение оказывается сильнее моего разума. Тяжелый труд в холоде и сырости, однообразное питание, состоящее из одной только жареной, вареной и печеной красной рыбы, а также безнадежно подчиненное положение под властью этих русских, сковали во мне все мыслимые процессы, превратив мое тело в автомат для чистки рыбы. Словом, сильнейший приступ осознания своего одиночества и униженности вновь заставил меня упасть в темную пучину тоски. Сила несокрушимых обстоятельств, отсутствие надежды и внутренние противоречия давили на меня и прогибали мою волю, и они же будили в душе смутное желание кому-то довериться, поплакаться на свою горькую долю. Что это? Ведь так не должно быть со мной. Такое желание — удел бестолковых клуш, алчущих сильного мужского плеча. Это сводит меня с ума одиночество и непонимание со стороны общества, среди которого я вынуждена находиться. Вот бы у меня завелся друг, или просто тот, кто выслушает меня, пожалеет. Тьфу ты! Что это опять за сопли? Да неужели это мои собственные мысли? Не стыдно ли феминистке рассуждать подобным образом? Наверное, стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. И вообще, если задуматься, то был ли у меня вообще когда-либо настоящий друг? Ну, я имею в виду тот, кому можно доверить самые сокровенные мысли и сомнения, кто всегда поймет и утешит. Увы, задав себе этот вопрос, я с горечью ответила, что нет, мне не посчастливилось иметь такого друга. Были приятельницы, коллеги, соратницы, но ощущать на своем плече руку сочувствия, понимания и поддержки мне не доводилось. Но почему? Почему я не страдала от этого так, как страдаю сейчас? Собственно, в Европе дружба не входила в разряд главных ценностей. Такой необходимости не было. Там каждый был сам по себе, наши интересы защищало государство, мы пребывали в достатке, неге и довольстве. И такая роскошь, как человеческая дружба, просто ушла на задворки общества за ненужностью. Исподволь в нас культивировалось мнение, что мы сильные и самодостаточные, и что показывать свою слабость – дурной тон. Но вот в этом обществе, в котором я живу сейчас, примитивном и бесхитростном, по своей сути, потребность в близкой душе настойчиво сверлит мой разум, одновременно наполняя его отчаянием, ибо среди тех людей, что окружают меня, неважно, хорошие они или плохие, нет того, кто бы мог заполнить зияющую нишу в моей душе. Я знаю это точно, и от того, как серо и уныло выглядит для меня действительность, от того грызет меня мучительная тоска и так отчетливо рвется наружу все то, что я так успешно глушила в себе долгие годы. Все мои внутренние драмы и давно побежденные комплексы, все страхи и сомнения. Все это восстает из небытия и обретает очертания. Словно убитые демоны воскресли и идут в атаку на мою несчастную душу. И вот вчера ночью, когда мне привычно не спалось, я вышла на улицу. Я часто совершала небольшие ночные прогулки. Они немного облегчали мое состояние, вне зависимости от того, какая на дворе погода. Вчера к вечеру разведнелось, и я смотрела на огромные пушистые звезды в бархатно-черном небе и старалась ни о чем не думать, а только лишь наслаждаться красотой и величием этой первозданной природы. Несмотря на ясную погоду, было очень холодно. В лужах нежно похрустывал ледок, и я накинула на плечи предусмотрительно взятую с собой самодельную куртку, сшитую из оленей шкуры. Очень толстая, грубая и тяжелая, но очень хорошая защита от холода. Звездное небо над головой навевало мысли о вечности. Оно действительно умиротворяло. Но я знала, что завтра, при свете дня, тоска и беспокойство вновь оживут в моей душе. Я присела на бревно, заменяющее нам скамейку. Идти в выделенную нам комнату на первом этаже большого дома не хотелось. Все мои соседки-француженки спали, утомленные дневными хлопотами. Разумеется, за исключением Патриции, считавшейся замужней женщиной и жившей с Роландом вдвоем в такой же комнате, какая нам была выделена на 15 человек с нарами в 4 яруса. Еще один способ подстрекнуть нас к предписанной гендерной роли, мол, «Делайте, как вам скажут, и у вас на двоих с вашим мужчиной будет прекрасная отдельная комната». Но так или иначе, никому до меня не было дела, и можно было позволить себе роскошь побыть самой собой. Это значило отдаться чувствам, выразить их сполна сейчас, без свидетелей, и завтрашний день будет немного легче. Я сидела на бревне, и из моих глаз катились слезы. Я исступленно, с полной отдачей и наслаждением жалела себя. Я оплакивала свою судьбу, свои надежды, свое будущее. Этот безмолвный плач был торжественным гимном моему одиночеству, и постепенно, словно тяжесть, спадала с моих плеч. Я заставляла себя думать, что эти звезды сочувствуют мне и обещают облегчение моей участи. И вот в разгар этой моей странной комедии я почувствовала тепло около своих ног. Уютное, скользящее, живое тепло. Я с изумлением посмотрела вниз и увидела маленькое существо. Котенок! Обыкновенный серополосатый малыш, месяцев, пожалуй, 2 от роду. Он терся о мои ноги и издавал удивительно громкие вибрации. Ах да, это он мурлыкал. Я никогда не держала кошек. Я знала, что от кошек бывает вонь и грязь, и за ними нужен уход. А еще они могут испортить дорогую мебель. Так говорила моя мама, когда я, будучи 4-летним несмышленышем, просила ее купить котенка. Став взрослой, я уже не хотела заводить никаких животных, отчасти потому, что аргументы мамы теперь казались мне убедительными, а отчасти потому, что просто была уже равнодушна к братьям нашим меньшим. Меня занимали совсем другие интересы. Но этот котенок, который так неожиданно пришел ко мне, словно почувствовал, как сильно я нуждаюсь в кусочке тепла, я вдруг ощутила такую любовь к этому маленькому существу, что она захватила меня целиком. Я задыхалась от неизведанных ранее чувств. Казалось, вся моя тоска и депрессия моментально растворились от появления этого серого малыша. И я наклонилась и взяла его на руки, бережно, как собственную душу. И он, обрадовавшись, замурлыкал еще громче и стал тереться о мою руку. И я гладила его, и эмоции просто потрясали меня. Казалось, я нашла что-то давно потерянное и забытое, чего мне не хватало всю жизнь. Я что-то ласковое бормотала ему на ушко, я рассказывала котенку о себе, и он утешал меня. Да-да, от него шла такая огромная энергия любви, что я просто физически ощущала ее и напитывалась ею, обретая спокойствие, уверенность и силу. Я знала, что этот малыш не зря пришел ко мне, что он именно тот, кого я так ждала, мой друг, тот, кто поможет мне примириться с обстоятельствами и самой собой, кто подарит мне радость и избавит от одиночества.